Легенды Арамиры. Великий Орел. Глава 1. Попаданцы. Автора Игнатьев. Утро красит нежным светом стены древнего Кремля. Просыпается с рассветом вся советская земля. Орал из соседней комнаты бабкин сожитель. И хотя его соседка, мировая старуха, но найденный ею по случаю дедок-активист откровенно раздражал. Белобрысый парень приподнял голову и прикрикнул, для верности кинув в стенку тапком: «Петрович, дай выспаться». За стеной раздалось кряхтение, и на какое-то время наступило затишье. Но весеннее солнце, безапелляционно влезшее в постель, не дало повторно задремать, а констатировав звук гремящих тарелок и унюхав запах яичницы с помидорами, лежащий на узкой койке решил проснуться. Завернув умыться, он прослушал слезливый бабкин рассказ о ее нелегкой судьбе и, удовлетворенно хмыкнув, понял, что завтрак ему обеспечен по праву пребывания в этом доме. «Ты не смотри, что потлатый такой», — тем временем вещала бабка, — «деддомовский парень-то настрадался, а рукастый какой. Вон, был бараком муналка, а теперь у нас с внучком квартира. Помирать буду, ему комнату отпишу». Соседка по случаю праздника собиралась на кладбище, а он еще месяц назад обещал помощь с покраской оградки. Матеря себя, Костя тоже собрался. Погост в начале своего заселения находился среди кусочка светлого березового леса, теперь же уходил серым металлочерепичным забором далеко к холмам и там спускался к реке. Они подошли к могиле после полудня. Кто именно там лежал и кем он бабке приходился, Костя не вникал. Но бабка, сразу начала сгребать прошлогоднюю траву, а Константин, неторопливо расставив банки и слегка зашкурив ржавые участки, принялся красить. Так и провозились весь остаток выходного дня. Уже под вечер, тихо посидев и повздыхав, отправились домой. К этому моменту вокруг могил медленно начали расползаться островки серого ночного тумана, превращая прошлогодние травы в цепкие руки, тянущиеся за живым теплом. Тут бабка охнула: «Кость, а лопатку-то я свою забыла, жалко ведь, подберут». Парень покосился на старуху, но та смотрела жалобно и как-то безнадежно. «Эх, не родился толстокожим бегемотом, бесполезно пытаться за него сойти». Буркнув «догоню» и мысленно коря себя за мягкотелость, Кости крысью побежал через старое кладбище напрямик. Здесь покойников хоронили как попало. Давно покосившиеся кресты вырастали под самыми разными углами, а редкие памятники так глубоко ушли в непросохшую после зимы землю, что Костя перепрыгивал с одного на другой, мечтая только не провалиться в стылую весеннюю топь. Впереди возвышался единственный на весь погост памятник архитектуры. Склеп, притулившийся к останкам каменной церкви, в народе за сохранности мраморные, чудом не отколовшиеся детали, изображающие закрытые створки ворот, был прозван вампирским отродьем. Юноша разогнался и, перепрыгнув бордюр, собрался обогнуть склеп, чтобы потом по прямой тропинке добежать за оставленной ценной лопаткой. Казавшееся непоколебимым, сооружение тем не менее частично ушло в землю, блестя в свете заката мраморным портиком осевшей в землю стены. Когда-то 5 ступенек вели к изображению закрытых врат, но теперь они совсем исчезли в черной жидкой грязи, дыша на Костю характерным запахом тлена и вечной скорби, присущим всем кладбищам в мире. Мрачную атмосферу приближающейся ночи нарушил ухающий крик филина, и парень, поскользнувшись, полетел вперед головой, к каменным створкам ворот. Ему снилось скорбное лицо матери, которую он никогда не видел, и ласковые руки, касающиеся его лица. «Пришел», — услышал он, — «мы очень долго ждали тебя, сынок». Потом небо раскрасилось яркими алыми всполохами, и сквозь тяжелые раскаты грома прозвучало: «Иди, обрети крылья». Вокруг все завертелось, и он очнулся. Бледная в свете фонаря бабка кричала: «Костенька, живой, слава богу, не бросил меня старую. Детонька моя, как же так, разбился. А я туда-сюда, уж кричу-кричу. Вот, со Степан Ильичем, смотрителем, еле нашли. Ты идти-то сможешь?» Старуха кое-как помогла подняться. Только к полуночи они, наконец, оказались дома. Голова у Кости болела немилосердно, его тошнило, и уложенный в кровать, со льдом на огромной шишке, разросшейся через весь лоб, он долго мучился от бессонницы. Кажется, это было сотрясение. Но муниципальные больницы парень любил так же нежно и преданно, как и родной детдом, было за что. Так что с сотрясением или без, а его голова точно обойдется без помощи добрых докторов. Безуспешно пытаясь задремать, парень поднял правую руку и увидел на безымянном пальце тонкое золотое колечко, искусно свитое из переплетения листьев и крошечных змеиных голов, сильно смахивающих на драконьи, только в миниатюре. Попытка снять странный раритет ни к чему не привела, и юноша уснул. Ему снилось, как в тяжелом синем плаще, расшитом по краю, он спускается по ступеням. Мраморный проход открыт. Он наклоняет голову и видит затянутый плотной тягучей паутиной коридор. В свете серебряной луны огромные пауки, не привыкшие к пристальному человеческому вниманию, расползаются в разные стороны. Костя протягивает руку и брезгливо срывает липкие нити с хитином, оставшимся от некогда попавших сюда насекомых. В просторной усыпальнице пахнет крысиным пометом. Он чувствует этот резкий запах и слышит торопливый стук маленьких когтей по древним камням. В самом центре на постаменте белого мрамора стоит серый гранитный саркофаг. Константин подходит к нему и не без труда сдвигает массивную крышку. Слышатся резкие крики сов и грозный рокот никогда не виденного им океана. Там внутри, на бархатном ложе, меч. Бьют часы кремлевской башни. Гаснут звезды, тает тень. До свидания, день вчерашний. Здравствуй, новый, светлый день. Орал за стеной дедок. Ты притихни, принялась воспитывать сожителя бабка. Голову-то Костя сильно расшиб. Болит, небось, а ты орешь с утра, как петух оглашенный. Какой я петух, возмущался певец. Вот не буду к тебе ходить, а твой хохиль болезный найдет себе молодуху. Так и найдет, что плохого-то, радовалась бабка. Внучков мне в радость. Старая ты дура, завистливо ругался дед, но уходить не спешил. Голова действительно болела, но понедельник требовал похода на работу, поэтому Константин, кряхтя и поминутно поддерживая голову, словно подозревая последнюю в последующем преднамеренном исчезновении с шеи, отправился в душ. За завтраком бабка напросилась подвести ее к погосту. Оставленная лопатка тяжелым грузом лежала на старушечьей душе. Ценное имущество. Возражать и выражаться Костя не стал. Ему было по дороге, и газель, мирно дремавшую у дома, ждали поездки на продуктовый склад и дальше по магазинчикам, развозить заказы. Пока бабка прихорашивалась, выбирая платок, и в церкву зайду. Он завел машину и, положив руки на руль, вздрогнул. На безымянном пальце золотинкой блестело тонкое колечко. Потерев виски, он вспомнил странный сон и, разозлившись, посигналил моднице в платочке, а та, довольно резво вскарабкавшись в кабину, бодро махнула рукой и скомандовала: «Поехали». Газельку болтала по старой дороге, совершенно раскисшей по весне. Константин пытался не попадать в колею, но грузовичок все время соскальзывал. Косте приходилось то резко тормозить, то жать на газ. Когда они добрались до поворота к кладбищу, в голове у водителя уже бил набат, а перед глазами то и дело мелькали черные точки. И тут прямо перед ними возникла глубокая промоина. Она вылезла на дорогу усталой весенней водой, размыв редкий гравий, превратив глубокую колею в мелкий апрельский пруд. Пытаясь выровнять грузовичок, парень резко вывернул руль, но легкая газелька только наклонилась. Перед ними из лужи вырастал огромный грязный водяной пузырь. Их снесло. Дно машины заскрежетало на камнях, в радиатор плеснуло водой. Мотор начал чихать, и Константин, ужасаясь возможным размером трагедии, резко повернул замок зажигания, ударяя по тормозам. Золотой ободок на пальце приобрел багровый оттенок. Руку заломило, как от ожога. Парень вскрикнул, пытаясь стряхнуть огонь с горящей плоти. Водяной пузырь на дороге лопнул с громким хлопком. Грузовик стремительно въехал в него, еще раз чихнул и, наконец, остановился. Их окружал хвойный лес. «Костенька, а мы-то где?» – тихо спросила оторопевшая бабка. «В лесу». Только и смог ответить он. В тексте использованы два куплета песни «Москва майская», в варианте 1959 года. Автор – Василий Лебедев-Кумач. Глава 2. Эмилия. Автор – Оксана Лысенкова. Курица. Курица. Розоватые лучи утреннего солнца бесшумно прокрались мимо неплотно задернутых тяжелых штор и коснулись пестрой взлохмаченной макушки, торчащей из-под покрывала. Макушка недовольно пошевелилась и глубже уползла в плотно свернутый кокон, зато с обратной стороны выползла розовая девичья пятка. Лучи с удвоенной силой принялись ее щекотать, так, что обладательница конечности завозилась, распутываясь и села в кровати, сонно потягиваясь. С минуту посидела, постепенно просыпаясь и болтая в воздухе ногами, недостающими до пола, потом сползла с кровати, попутно утащив за собой покрывало, так, что оно одним концом легло на ковер, как будто кидаясь следом в попытке вернуть и оставить человека себе. Загребая босыми ногами длинный ворс, а пальцами распутывая волосы, девушка поплелась в прилегающую к спальне ванную. В умывальник была уже налита теплая вода, и свежее мягкое полотенце уже висело на чуть задранном клювике бронзовой птички. Девушка набрала воду в ладони и поплескала себе в лицо, вытерлась полотенцем и замерла, прижав к себе скомканную ткань, то ли задумавшись, то ли досыпая. Из комнаты послышалось всхлапывание расправляемого покрывала и голосок горничной. «Госпожа Эмилия, доброе утро, госпожа Луиза ожидает вас в малой столовой к завтраку». Остальные утренние процедуры Эмилии пришлось доделывать в спешке. Мама ждать не будет, умчится, поминай, как звали, а вечером устроит нехилую выволочку. Владелице столь обширных угодий не пристало залеживаться в постели, словно актрисе столичного театра, надлежит подниматься с первыми лучами солнца и крепко держать бразды правления в своих нежных ручках, влезая в платье, пробурчала девушка себе под нос, передразнивая мамины слова, влезла, застегнула маленькие круглые пуговички, и по винтовой лестнице направилась вниз, скользя ладонью по золотистым перилам. В доме и во дворе уже шла повседневная работа, горничные тащили стопки белья, за окнами перекрикивались конюхи, издалека доносилось мычание бредущего на пастбище стада. Мама встретила девушку одобрительным взглядом из-под смоляной челки. «Дорогая, доброе утро, топленое молоко и шоколад весьма тебе идут». Эмилия покосилась на свое бежевое с коричневыми кружевами платье и молча плюхнулась на привычное место, сбоку от матери, так, чтобы краем глаза можно было косить в окно. Потянула к себе чашку с травяным отваром, принюхалась. «Яблоко, кипрей, вишневый лист. Пойдет». Открыв обширным бедром дверь, кухарка внесла большой поднос с завтраком. Теплый еще багет, ветчина, сыр, пряная зелень, оладьи с медом. Их-то Эмилия немедленно и нагребла себе на тарелку. Мама укоризненно нахмурила изящные брови. «Милочка, детка, а как же белок в начале дня?» «Пэм», — отозвалась девушка сквозь набитый рот. «Изволь проживать, проглотить и ответить, как полагается. И не заглатывай еду, как крокодил, за тобой никто не гонится, ешь аккуратно». Сама Луиза элегантно разделывала ломтик ветчины ножом и вилкой, отправляя в рот нарезанные ромбиками кусочки. «Да, мама, хорошо, мама», — Эмилия выпрямилась, подобрала локти, переложила вилку в левую руку и вооружилась ножом. «Так пойдет, конечно, так гораздо симпатичнее, только невкусно». Луиза не обратила на бурчание дочери никакого внимания, спор этот происходил не в первый раз и был, наверняка, не последним. Так что с белком для растущего организма, я компенсирую его в течение дня, например, устроив перекус, скажем, незадолго до полудня. Хорошо, в таком случае рекомендую взять с собой вот этого чудного сыра и употребить его сразу после занятий с господином Амбюшуром, который будет ожидать тебя в малом бальном зале уже через 34 минуты. После занятий не забудь переодеться. Эмилия наморщила нос. Преподаватель танцев Анри Амбюшур никак не входил в число ее любимых. Он не ругался непонятными словами, как преподаватель естествознания, не стучал карандашом по пальцам, как преподаватель музыки, но умел так посмотреть, что юная и, в общем-то, неплохо двигающаяся девушка сразу начинала себя чувствовать коровой. Да-да, той самой, товарки которой только что мычали за окном. Мама между тем продолжала: «Следом у тебя урок с господином Барнсом. Подберите букет в большую столовую, что-нибудь попышнее. После обеда поможешь отцу с конторскими книгами, вечером ожидаем визит Патрика и Леопольда». Эта новость Эмилию одновременно и обрадовала, и огорчила. Она настолько же любила веселого и забавного дядю со стороны отца Патрика, насколько терпеть не могла чванливого третьего их брата Леопольда. Три сына длинноногой красавицы Матильды, в более чем солидном возрасте еще сохраняющие ясность ума и крепость тела настолько, что пару раз в год выезжала на верховую охоту, были все разные и по характеру, и по внешности. Окончив завтрак, Эмилия все-таки направилась в малый бальный зал, где два часа подряд совершенно честно пыталась запомнить, с какой же ноги, черт ее побери, делать шаг в третьем туре конского бранля, а с какой в четвертом. Преподаватель показывал раз за разом, постукивая тростью о вощеный паркет. Эмилия старалась, подскакивая, проворачиваясь на одной ножке и каблучками выбивая пыль из щелей, но через два часа мучений господин Амбюшур объявил урок законченным и, возводя руки к небу, громогласно поведал потолку, что когда придет время учить эту девочку свадебному маршу, он либо уволится, либо повесится. Разгоряченная и взмокшая Эмилия влетела в свою комнату, на ходу расстегивая пуговицы. На кровати уже лежало другое платье, серое, в узкую розовую полоску, с широким фартуком. Единственным украшением наряда был вышитый шелком вензель рода на кармане, потому что дневные рабочие платья должны быть мерилом скромности и пунктуальности. Как платье может являться мерилом пунктуальности, Эмилия не понимала, скромности еще ладно. На столике стоял подносик с перекусом, пришедшимся как раз вовремя. Проголодавшаяся после танцев девушка в мгновение ока смела и хлеб с сыром, и зелень. Пора было идти в оранжерею, садовник уже ждал ее. Занятие с господином Барнсом прошло не в пример приятнее, вместе они пересадили захворавший розовый куст, удалив с корней большого толстого червяка. «Смотри, милочка, червяк впился в самую середину, сейчас мы его вытянем и выкинем на задний двор, в компост, ему там самое место, пусть новую землю нам под фиалки готовит», добродушно гудел пожилой мужчина, осторожно поддевая извивающегося червяка двумя пальцами. «Хочешь подержать?» Вытянувшая шею Эмилия замотала головой и слегка попятилась. Червяк был голым и скользким, было даже противно представить, как он будет касаться ее кожи. Так что непрошенного квартиранта садовник отнес сам. Потом они вместе нарезали для букета дюжину кремовых роз и целую охапку аспарагуса, усеянного мелкими зелеными бусинками плодов. Все это богатство Эмилия отнесла в большую столовую и установила в напольной высоченной вазе, тщательно расправив помявшиеся по дороге листики. К обеду приехал папа, с утра успевший побывать на дальней ферме, где осматривал поголовье народившихся ягнят. Одного из них, маленького и слабого, решили выбраковать, и Генри привез его к ужину, притороченного к седлу. Всего этого Эмилия, исполнявшая ритуальное повисание у отца на шее, не видела. Генри считал, что осознание прямой связи бегающего и блеющего очаровашки и нежного антрикота должно прийти как можно позже. Повисев на высоченном отце и получив свою долю тисканий, Эмилия распорядилась накрывать на стол, потому что мама уехала с визитом к подруге и ответственность за трапезу ложилась на девушку. За обедом она выслушала рассказ о Вольчьем Логе, в котором водились волки, и круглый год было тенисто и тихо. «Папа, ведь волки нападают на стадо, почему бы их не прогнать оттуда?» Генри усмехнулся. «Потому что им некуда будет пойти, все подходящие места заняты другими семьями волков. И потом, посмотри, за год они нападают на стада не больше 10 раз, а кушать им надо каждый день. Что они едят остальное время?» «Зайцев», уверенно ответила девушка. Она знала это, в книжке совершенно точно было написано. «Правильно, зайцев. А зайцы что едят? Капусту. А где они берут капусту?» «На огороде», Эмилия призадумалась. «Оказывается, вредные волки тоже зачем-то нужны». «Правильно», подтвердил папа, «вот тебе на завтра задание. Найди и прочитай статью о круге жизни или о великом превращении трав из лаков в плесень. Статья в толстой синей книге у меня в библиотеке. Впрочем, пойдем, я тебе ее покажу». До заката Эмилия помогала отцу. Под диктовку она записывала цифры прихода и расхода ровным округлым почерком в толстую тетрадь с разлинованными страницами. Иногда на кончике пера повисала тяжелая темно-синяя капля, и Эмилия быстренько снимала ее специальной салфеткой, и все чаще поглядывала на часы, стрелки которых приближались к 5. Ровно в 5 Генри прервался чуть ли не на полуслове и скомандовал: «Все, иди прихорашивайся, к ужину ты должна быть нарядной». Эмилия подскочила, быстро поцеловала отца в щеку и убежала. На почти полностью заполненной странице тетради расплылось большое чернильное пятно от брошенного пера. Вздохнув, Генри выдрал страницу и стал заполнять ее самостоятельно. В комнате Эмилию ждали горничная и парикмахер. Наскоро сполоснувшись в налитой ванне, девушка отдала себя в их руки. Ее завертели как куклу, одновременно причесывая и одевая. Ей оставалось только попискивать от особо резких поворотов или дернутой пряди. Через четверть часа все было готово, и горничная с парикмахером удалились. Эмилия с удовольствием поглядела на себя в зеркало. Ей всегда нравилось, как эти два человека делали из нее красивую и немного таинственную незнакомку. В пестрые короткие пряди были мастерски пришпилены искусственные локоны, увитые блестящими нитями и уложенные в высокую прическу с открытой шеей. Темно-зеленое платье подчеркнуло золотистый оттенок кожи и янтарь глаз. Довольная, Эмилия покрутилась, оглядывая себя со всех сторон и задумалась, под каким предлогом попросить у мамы купить ей помаду. Снизу раздался голос отца: «Милочка, встречай гостей». Эмилия ринулась из комнаты. На вершине лестницы она слегка притормозила, оглядывая как раз вошедших в просторный холл двух братьев отца, потом сделала шаг вниз с намерением разбежаться и как следует повисеть на Патрике, но зацепилась длинным подолом за банкетку, потеряла равновесие, и к подножию лестницы скатился отчаянно кудахчущий ком из перьев и мятой ткани. Пятилетний сын Леопольда, прибывший вместе с папой, зашелся противным визгливым смехом. Пока сгорающую от стыда Эмилию выпутывали из безнадежно испорченного платья и уносили наверх, пока мама утешала ее, уже перекинувшуюся обратно и рыдающую, она бессвязно повторяла: «Нет мне ни счастья, ни удачи в этой жизни, ты Галка, папа Тетерев, дядя Патрик Пингвин, дядя Леопольд Павлин, бабушка Матильда Дрофа, мелкие точиш, даже дядюшка Блиссфул и тот сыч, все летать умеют, а я курица, курица, курица». Обессиленная слезами Эмилия заснула, а взрослые внизу решили, что пришло время познакомить подрастающего оборотня с клановой легендой. Глава 3. Попаданцы. Автор Александр Игнатьев. Во вселенной, как в водах безвременья и неохватимого разумом пространства, затерялись обитаемые миры, Айкумена, великого космоса. Никто еще не ответил на вопрос сущности. Кто мы, зачем рождаемся и умираем? Кто тот кукловод, умело расставивший фигуры в шахматном порядке? Бескрайние доски, гамбит, новая партия разыграна, и пешки неторопливо начали свой путь, боги, демиурги, предтечи, создающие для развлечения разумных, по образу и подобию, сошлись на вечерний коктейль. Удивительно, но во все времена величайшей из великих является богиня, судьба и ее единоутробный брат Случай. Их окружал лес. Костя с бабкой, испуганно прижавшие руки к груди, вылезли из кабины и, медленно обойдя машину по периметру, убедились в полном отсутствии дороги. Стояли предрассветные сумерки. Через час они оба, периодически нервно посмеиваясь, сидели рядышком в кабине, тщательно закрыв дверь, и вели неторопливый разговор в слегка комичном, но ничего не значащем тоне. Ни о чем. Между тем, горячее и жаркое светило с неохотой поднималось над лесом, окрашивая листву в немыслимые сине-зеленые оттенки. Когда все лучи слепяще-оранжевого шара оказались на густо-синем, мерцающем сквозь листву небосклоне, Костя внимательно глянул на свою домохозяйку, словно наблюдая ее в новом ракурсе. Ей было немногим больше 50. В свете просыпающейся природы всегда добродушный рот кривился в каком-то собачьем оскале. Лицо заострилось и приобрело черты битого судьбой крупного зверя. Серо-зеленая куртка с капюшоном, отороченным серым искусственным мехом, топорщилась на плотном, немного располневшем с возрастом, теле. Одетая, с целью перспективного посещения храма, плиссированная юбка расширяла округлые бока, а резиновые сапоги с облезшими от возраста пуговками завершали нелепый наряд. На голове переливался золотыми нитками ярко-красный модный платок, который давно служил неотъемлемой частью тела, каким-то защитным внешним покрытием кожи. Бабка примолкла, поймав его изучающий взгляд. «Что, детонька, попали мы в передрягу-то? Решай, что делать будем. Выбираться надо отсюда. Ты служил. Давай-ка, рекогносцировку делай, а я что-нить на поесть нам, посоображу». «Рика, что?» — переспросил парень. «На разведку иди», — порешила бабка. «Да вон, монтировку-то в руку возьми, мало ли, кто в лесу таком крашеном шастает». И, решительно дернув ручку, она спрыгнула на траву из кабины. Возвращаясь после не слишком удачной охоты, бобыль, совсем на границе своей земли, услышал рычание, скрежет и, наконец, резкие запахи нагло пометившего кусты крупного молодого самца. Шерсть на загривке поднялась, и оборотень осознал, что на его личную, давно утвержденную советом, после ухода из стаи, территорию, совершено нападение. Хозяйничал не прохожий, чужак, который так просто не уйдет. Не торопясь бесславно умереть в прямом столкновении, видевший и не таких выскочек, волк-одиночка, крадучись, подошел к месту с подветренной стороны и залег в раскидистых кустах. Именно в этот момент из дома, почти целиком оббитого хладным железом, на траву спрыгнула волчица. Вся ее, задрапированная в прочные и дорогие одежды фигура, являлась редким союзом грации и нерастраченной женской силы. Тщательно скрытые, но такие ощутимые, груди были не маленькими, но точно упругими. Живот не казался плоским, при этом не висел курдюком. Ее длинные поджарые крепкие ноги, спрятанные в немыслимой цены непромокаемые кожаные сапоги, только слегка утончались к низу. Это было таким незначительным несовершенством, что бобыль сразу решил не обращать на легкий дефект внимания и поднял глаза к лицу. Тонкие черты, создавшие крепкий лоб и крупные живые глаза, немного расширялись к низу, показывая миру крепкую волчью суть и здоровые зубы, блеснувшие золотинкой через улыбчивые полные яркие губы. Маленький шрамик на подбородке подчеркивал возможности охотницы. Внезапно, она откинула голову и, сняв огненный плат, посмотрела на восставшее из царства вечной ночи солнце. Огненные кольца, достающие плеч, рассыпались по шее, словно оставляя тонкие следы. «Богиня!» – прошептал волк. Костя не торопясь собирался на перспективную охоту. «На кого? Да кто его знает-то, в этом месте?» При том, что смутное и не до конца осознанное ощущение близкой опасности, какого-то чужого присутствия возникло у него сразу, в тот самый момент первой вылазки в чуждый дикий лес, до кустов. С раннего детства развитое чувство самосохранения, позволившее ребенку выживать в детском доме, включило осязаемый всей кожей сигнал, заставляя мышцы непроизвольно сжимать кулаки и поднимать дыбом волосы. Странно, но застав на излете кусочек чеченской войны, длительно гоняя фуры с ходовым товаром по бескрайним областным трассам и, перегружая по ночам ящики с весьма качественным неликвидом с проходящих мимо товарников, он давно не испытывал ничего подобного. Вернувшись в кабину и, закрыв ее на замок, парень начал глубоко дышать, выпил еще совсем горячего чаю из термоса, но попытка расслабиться не удавалась, а мысли, быстро найдя причину странного состояния организма, вернули его во вчерашний день. Взгляд уперся в кольцо. Заметно выросший золотой ободок, плотно усевшийся на пальцы и раскалившийся в момент их переноса добела, теперь мирно отражал начинающее ощутимо разогревать кабину светила. Голова змеи дракона ехидно смотрела на своего владельца, открыв глаза и, поблескивая прозрачными камушками, Костя вздохнул. Только-только начавшая очищаться от бурьяна и крапивы жизнь, подарившая ему вначале свой собственный угол, а потом и бабку, ставшую за 2 года близкой и почти родной, вновь становилась дикой и необитаемой. Странное захоронение на старом кладбище, дикий сон, склеп и меч, стояли архивными документами перед глазами и не хотели стираться из памяти. Между тем, активная соседка, с непередаваемым видом владельца положения, поправив платок, бодро выпрыгнула из машины и, выдав цу, полезла в кузов. Там, под брезентом в углу, были сложены трос, лопата, хранились ломик и топор, лежали инструменты, монтировка и 2 почти полные канистры, всегда бережно хранимые костей на всякий случай. Изгоняя в свет воспитанников приюта, обладательница 2 подбородков и уважаемо габаритной груди, директриса, напутствуя приемышей, сама того не понимая, оставила Косте немалое состояние, в виде замечательной фразы, свойственной всем учебно-исправительным и воспитательным учреждениям: «Не верь, не бойся, не проси». Всегда защищаясь и отвечая только за себя, парень с тоской посмотрел на беззаботно снующую старуху и, вздохнув, полез за монтировкой. Часа через 2, небольшое пространство вокруг грузовичка окружал натянутый трос со смешными красными флажками и одиноко висящая слабенькая лампочка, укрепленная на рогатине над импровизированным столом. Двигатель верно служившей машинки завелся, и аккумулятор был готов отдать свою силу владельцам. Из синих потрескивающих веток выходили привычные глазу угли, в которых пеклись довольно крупные яйца из найденного и тут же разоренного бабкой гнезда. «Еще снесут», — резюмировала она. В старой кастрюле булькала вода. «Чаю, не чаю, а кипяточку попьем», — рассудила его хозяйка. День разогрелся, к полудню в лесу стало душно. Люди сняли теплые вещи и, подстелив брезент, полдничали. Вход на полянку, к которой вела тропа, явно протоптанная не человеком, Костя оставил свободным и, сидя спиной к стальному другу, обозревал именно это незащищенное место. Проникновение в созданный им периметр, не поломав электронику, мог осуществить только высококлассный профессионал, и Костя, отчетливо понимая нелепость их охранной системы, тем не менее, защищал неукрепленный им вход, все время ощущая на себе чей-то настороженный взгляд, и, будучи уверенным, что кто-то прячется среди кустов, Костя с каким-то детским нетерпением дожидался появления неизвестного, чтобы поприветствовать его соответствующим моменту способом. Между тем, и его домохозяйка тоже стала напряженно всматриваться в густую синюшную листву. Черты еще более заострились, и Костя, остановив свои мысли после особо раскатистой волчица, решил поставить точку в интересующем его вопросе жизнедеятельности кустов напротив. «Тебе тоже кажется, что за нами следят?» «Казалось бы, вызвала участкового бы», — выпалила бабка. Костя с улыбкой отметил, какая все-таки она классная, в ситуации разбирается, не истерит, голос спокойный. Окончательно овладев собой, он также хищно усмехнулся и, взглянув на руки, убедился, что они не дрожат. Парень легко поднялся, раза три присел и прыгнул в кузов. «Костенька, да ты никак один собрался?» — услышал он голос забеспокоившейся хозяйки. «А я как добрый хозяин лично встречаю и провожаю дорогих гостей», — нарочито громко и уверенно поведал миру Константин. «Не беспокойтесь, Таисия Сергеевна, не подведу». Порывшись в машине, он кроме монтировки достал старую кожаную сумку с мелким, но очень ценным хламом. Из нее на свет были извлечены книга В. Пелевина «Затворник» и «Шестипалые три петарды», чудом сохранившиеся после бурного празднования Старого Нового Года. Раритетный экземпляр художественной литературы Костя бережно возвратил в кожаное нутро, а петарды, прижатые к груди, отправились отдавать свой боевой долг хозяину. Бабыль, основательно расположившийся напротив и, видевший все ухищрения чужака, ругался сквозь зубы. Битый час соображая, как ему поступить, он лихорадочно перебирал в уме все возможные варианты. Можно было, прыгнув на матерчатую крышу шатра, рискуя обжечь лапы о везде натыканное по повозке хладное железо, упасть сверху на чужака и выкрасть удивительную самку. Но это была не просто женщина. К такой важной и богатой оборотнихе, имеющей в прислугах пусть молодого, но весьма рослого змееныша, нужен был особый подход. Бабыль решил ждать вечера. В ночной час его раскрывшаяся волчья стать должна была сама привлечь самку и без проблем увести за собой. Закрыв глаза, волк-одиночка дремал. Но сладкий дневной сон был прерван каким-то шуршанием. На близлежащую ветку один за другим приземлились небольшие, отвратительно пахнущие бумажные цилиндрики. Волк потянулся было к ним, оглушительно чихнул и разозлился. Коробочки вспыхнули. Оглушительный грохот потряс послеполуденную тишину старого леса. Глава 4 Эмилия, автор Оксана Лысенкова, «Докопаться до колибри». Первое чувство, которое ощутила Эмилия после пробуждения, это осознание вселенского облома. Надо же было вчера так опозориться. Мало того, что упала, запнувшись, как неуклюжая тарса, так еще и перекинулась от испуга и предстала всем в своей нелепой, дурацкой нелетающей звероформе. Горячая слезинка скользнула по виску в ухо, неприятно там защекотав, Эмилия сердито закопалась обратно в покрывало и там снова разревелась. Видимо, услышав звуки, в комнату вошла горничная, раздернула шторы. «Госпожа Эмилия, доброе утро, приказано принести вам завтрак и помочь одеться. После завтрака господин Генри ожидает вас в библиотеке». Горничная поставила на столик поднос и раскрыла дверцы гардероба. «Какое платье прикажете подать? Беж, аквамарин, шотландская клетка?» Пришлось выползать из-под покрывала и умываться. Из чувства протеста к собственной внешности Эмилия выбрала малиновый капот. Вяло пожевав любимой кашей из коричневой ароматной крупы с совершенно непроизносимым названием, которую специально для нее папа выписывал из далекой страны, Эмилия все-таки отважилась спуститься в библиотеку. Волоча ноги, она медленно сползла с лестницы и подошла к тяжелой дубовой двери в блестящих бронзовых кружевах. В обычный день она не преминула бы погладить смотрящиеся как настоящие листики и выглядывающих из-за них ястребов, кукушек и прочих дальних родственников, но сейчас мысли ее занимал вопрос, что ей скажет папа. Наверняка будет читать мораль о том, что со своей звероформой нужно обращаться аккуратно и не перекидываться в одежде. Стоило вспомнить испорченное платье, как в глазах снова защипало. Эмилия потерла глаза рукавом и толкнула дверь. Хорошо смазанные петли провернулись без малейшего скрипа, и взору мгновенно опешившей девушки предстало все находящиеся в доме семейства Эдлкайнд. Мама, папа, оба дядюшки. Хорошо хоть противного Кристофера не было. Эмилия пискнула и попыталась скрыться за дверью, но та уже закрылась за ее спиной, и девушка чувствительно стукнулась лопатками. От смущения щеки ее залил румянец, по цвету сравнявшийся с капотом. Луиза неодобрительно посмотрела на дочь, по ее мнению, такое поведение было пристойно лишь служанкам, но не девушке из рода Великого Орла, пусть она всего лишь курица. Генри же поднялся из кресла, подошел к дочке и ласково ее приобнял. «Не стоит смущаться, дорогая, здесь все свои. Садись, мы хотим тебе что-то рассказать». Он подвел дочь к креслу, обитому темно-вишневым бархатом, уже несколько вытершимся от пребывания в нем нескольких поколений хозяев дома, усадил и первым делом подал оброненное вчера кольцо. «Возьми свое ико, ты вчера потеряла. Эмилия виновато поглядела на отца и надела идентификатор на палец. Широкое бронзовое колечко с тончайшей гравировкой принадлежности к роду плотно защелкнулось на фаланге, скрыв под собой светлую незагоревшую полоску. Генри, открыв своим ключом запертую стеклянную полку, достал оттуда и положил на колени Камиле тяжеленный том в обложке из пересохшей тонкой кожи. «Открывай, там закладка». Эмилия осторожно перекинула несколько страниц, искомое место находилось почти в самом начале книги. Ее взору предстали пожелтевшая бумага с выцветшими чернилами. С трудом разбирая старинный витиеватый почерк, девушка с выражением начала читать. «Сказание о том, как род Эдлкаинт отделился от рода Великого Орла. Давным-давно это было. Жили братья-орлы в мире и согласии, охраняя туманное зеркало. Сила их была известна по всей Яромире, и редко кто добирался до огненных островов в поисках исполнения желаний, поэтому дни их текли бестревожно и размеренно. Чтобы внести в течение дней приятное разнообразие, устраивали братья турниры. Поднимались они на могучих крыльях выше самых высоких гор к солнцу и падали оттуда быстрее молнии, когтя косулю или жирного кабана. После устраивали изысканные пиры, где пели, танцевали и слагали баллады. В одной из баллад старшего брата младший брат заметил неточность и обратил на нее общее внимание. Раздосадован был старший брат бестактностью младшего и своим промахом и бросил в сердцах «ты скоро до калибри до». На этих словах Эмилия смутилась еще больше и подняла на отца жалобный взгляд. «Папа, тут написаны нехорошие слова, вот поэтому мы и не давали тебе раньше читать эту легенду, но теперь уже время пришло, ты уже не маленькая девочка, чтобы падать в обморок от высказываний предков, а твое расстройство от своей звероформы нас тревожит. Ты не виновата, что тебе досталась такая птица, виновата древнее проклятие. Читай дальше». Эмилия послушно кивнула. С того дня, куда бы ни пошел младший брат, чем бы ни занимался, над ним потешались, и даже самые маленькие орлята хихикали вслед и пищали «калибри, калибри». Был он вынужден взять жену и детей и покинуть острова, улететь на континент и основать гнездо там, далеко от родины. Эмилия замолчала. Легенда ей не понравилась, к тому же было непонятно, почему она все-таки курица. Генри продолжил. В другой истории, уже гораздо более поздней, рассказано, что с момента переселения в роду перестали рождаться орлы. Первое поколение состояло из соколов, беркутов, ястребов, дальше хуже, стали рождаться вороновые, совы, все мельче и мельче. Ты сама знаешь, что Кристофер вообще очень маленький чижик, видно, недалек тот день, когда в роду действительно появится калибри. Поэтому мы очень тщательно подходим к вопросам замужества. Тебе давно известно, что замуж ты выйдешь за того, кого назовут старейшины, в частности, бабушка Матильда. Сейчас претендентов на твою руку двое, и на первом осеннем балу они будут представлены тебе, останется только выбрать одного. Да, папа, я знаю, не сказала бы, что очень рада, но если так положено, можно я уже пойду, мне надо подумать. Конечно, милая, иди. Генри еще раз ободряюще обнял дочку. Эмилия покинула библиотеку в глубоком замешательстве. Раньше в хорошенькой голове у нее был только один вопрос: почему так несправедливо? Теперь вопросов появилась полная повозка, и еще маленькая тачечка ответов. Но ответы не совпадали с вопросами, и вообще было неизвестно, можно ли подобрать вопрос к имеющимся ответам, и существовали ли ответы на сонм вопросов. Весь день, машинально высчитывая проценты у учителя математики, подбирая нитки для гобелена с ткачихой, рассеянно разговаривая с мамой за обедом, Эмилия мучительно соображала, какой вопрос является главным, и кому его задать, и лишь за ужином сообразила, конечно же, ему. Самый неординарный, самый волшебный из родственников, только он сможет навести порядок в заплутавших мыслях. И спросив у родителей разрешения нанести родственный визит в одно из соседних поместий, собралась в дорогу. Глава 5. Попаданцы. Автора Игнатьев. Он дракон. Впервые, за последние годы, волк-одиночка был счастлив. 5 месяцев семейной жизни совершили чудо, не только с ним, но и с его внешним видом и бытом. Будучи от природы знатным волком из достойной семьи, он существовал в разваливающемся поместье на самой границе территории Прайда и не обращал внимания на разруху. Гора хладного железа, упавшая с небес, вместе с дорогой его сердцу волчицей, произвела фурор в мире стаи и обогатила его на несколько поколений вперед. Сейчас он неторопливо прошел под каменной аркой, чтобы уже через несколько минут очутиться в маленьком внутреннем дворике, с полуразрушенным бассейном в центре, последний раз наполненном, наверное, еще при его деде. Впереди раздавались голоса, и густая цементная смесь вылетала белесым паром из-за поворота. Мир вокруг возрождался. В прошлом, дворик, весь круглый и прозванный его нынешней хозяйкой Привратьем, был окружен величественной стаей из 12 каменных волков, высеченных в натуральную величину. Сейчас сохранилось всего 5 фигур. Их каменные зрачки, загадочно устремленные в глубину пустого водоема, словно искали на дне письмена о старых победах. На землю тихим летним туманом спускался вечер, длинные зыбкие тени одевали безымянных вожаков своим прозрачным покровом, и у бобыля в душу закралось навязчивое подозрение, что в нужный час эти каменные герои оживут, чтобы закрыть своими телами его семью. Вздрогнув, он вспомнил волчат и ту, первую, охоту, унесшую его жену и детей в серый сумрак смерти. Поприветствовав каменщиков, оборотень ускорил шаг и, обойдя стройку, наконец, застыл перед новой массивной дверью из мореного дуба. Железное дверное кольцо, формирующее шею у волчьей головы, с разъявленной в бешенстве пастью, висело на ней. Потянувшись к кольцу, волк вздрогнул и толкнул дверь за ниже приделанную ручку. Уже переступив порог, он, как бы невзначай, обернулся и хозяйским глазом еще раз осмотрел интенсивное строительство, а затем, по щенячьи оскалив человеческий рот, и, тихо поскуливая от ожидания, заскочил домой. Дверь за ним бесшумно затворилась. Бобыль остановился в коридоре и, чуя впереди родной запах, на какой-то момент заколебался. Затем, утомившись ждать, он вздохнул и принял условия игры. Его хозяйка не привыкла еще слушать мир носом. Небольшой коридор теперь украшали гобелены. Искусно вышитые волчьи стаи окружали благородную оленью семью. Миг трапезы. Сытые, весело играющие с костьми волчата. Белый, свежевыкрашенный свод потолка пах чистотой. Полы, новой краской. Еще раз оглянувшись, бобыль неторопливо сел на небольшую каменную скамью и, стянув сапоги, разрешил себе отдохнуть. Почти сразу отворилась входная дверь. Гобелены шевельнулись от дуновения ветерка и опять застыли. В дом, без приглашения, вошел высокий жилистый седой старик, в сопровождении огромного черного волка. Бобыль, раздраженный появлением незваного гостя, недобро посмотрел на мохнатого прислужника и, только потом, в глаза хозяина арабской собаки. Типичное вытянутое лицо старого оборотня из благородных, хитро сощуренные глаза, бритая голова и широко раздуваемые крылья носа. Мрачный портрет сидел на коренастой шее. Крепкое мускулистое тело отказывалось верить количеству прожитых лет. Бобыль широко улыбнулся, окончательно решив, что гость страдает от запора. «Добрый вечер», — произнес старик, с рычащими нотками в голосе, хорошо слышимыми в каждом уголке дома. «Как я полагаю, наш волк-одиночка обзавелся самкой, и, может быть, он пригласит старого вожака на обед?» Бобыль вздохнул и, скосив глаз на грозного телохранителя, понял, что вечер загублен. «Я к вашим услугам, уважаемый». Лицо старика удивленно вытянулось, брови взлетели, а на лбу старого махинатора залегли глубокие морщины. «Ты всегда был удивительно воспитанным щенком, Марк. Я не сумел убедить тебя взять в дом племянницу. Возможно, новая хозяйка из дикой стаи сумела обуздать тебя. Мое имя и та история забыты», — ворчливо ответил бобыль. «Входите». В этот момент в коридоре послышалось шуршание юбок, и вплыла его королева. «Вы должны извинить нас за небольшую ложь хозяина поместья. Я не из дикого леса, я из России». После минуты пораженного молчания со стороны мужчин, ведь самка не вмешивается в разговоры оборотней, она, оценив ситуацию, продолжила: «Впрочем, это одно и то же. Проходите. Нечего в коридоре-то стоять». Вожак последовал за хозяином по темному коридору. Сзади, поджав хвост, следовал волк. Бобыль привел незваных гостей в просторную кухню-гостиную. Квадрат потолка показался любопытствующим невероятно высоким, около 8 ростов в высоту. Эту часть разрушенного второго этажа переделали, искусственно увеличив пространство и, добавив в помещение света и воздуха. Стены украшали ионические колонны. 2 просторных дивана, 3 комода и стол посередине создавали впечатление изысканного городского изящества и внушительности. Вожак огляделся и, сев на подставленный стул, разомкнул тонкие губы. «Ты богат». Единственным элементом, не вписывающимся в обстановку, был огромный кусок хладного железа, как-то сиротливо стоящий в углу. Даже 4 взрослых оборотня, обрядившись в мифриловые перчатки, не смогли бы сдвинуть его с места. Это было не состояние, сокровище короля. Поймав удивленный взгляд, Хозяйка бросила странную фразу «мотор», затем засуетилась и спросила: «Что предпочитаете, староста?» Вожак поперхнулся, а сзади раздался кашель собаки. Зло взглянув на телохранителя, оборотень нашел в себе силы ответить богатой нахалке: «Пиво, если можно». «Конечно, можно», — бойко ответила она, «но я бы посоветовала вам своих настоек, попробуйте». И выплыла из зала. Через полчаса на столе возлежала баранья нога, исторгающая сытный мясной дух похлебка, со странным названием харчо, несколько жареных петушков, которых назвали тапока, и маленькие кусочки мяса, завернутые в тесто и плавающие в мясном бульоне, пельмешки. Телохранитель, положив волчью голову на лапы, тихо и безнадежно лежал в углу. Кишки сводило, хотелось пить, есть и загрызть, наконец, старого хрыща, запретившего обернуться и тихо пожрать, хотя бы не в зале, но рядом с очагом и так вкусно пахнущей хозяйкой дома. После обеда бобыль поднялся и подошел к открытому окну, выходящему на террасу. «Пройдем», — спокойно предложил он. Мужчины встали. Оставшись один на один с вожаком, он протянул стакан. «Может, произнесем тост?» Старик сыто улыбнулся. «За кого мы будем пить?» «Предлагаю за вашу бойкую супругу. Несмотря на некие особенности характера, могу с уверенностью сказать, что ты нашел клад». И, взглянув на стену, за которой лежал кусок сокровища, добавил: «Даже два». Мужчины выпили пряно пахнущего напитка. «Сладко», — сказал старик. Бобыль улыбнулся, и внутри его зажегся огонек мелкой пакости. Он долил стакан вожака до края и, подняв свой, провозгласил: «Благодарю тебя, старейший, спасибо, что нашел время и посетил меня, блудного сына стаи. За твое здоровье, до дна». Постепенно лицо старого пройдохи краснело. Он все больше разваливался в кресле и чаще прикладывался к такой ароматной и сладкой воде. После хмельного пива и сытной еды хотелось пить. «Ты необычный оборотень, Марк. Ты начал жить с боя за нищую самку, затем за отдельную жизнь и продолжение рода. Ты мечтал создать на своих землях новую стаю, но боги не одобрили твоего выбора. Не рычи. Ты знаешь, что старый вожак прав». Лицо бобыля побледнело. «Теперь ты продолжил шокировать стаю еще больше. Как бы то ни было, но тебе удалось соблазнить неведомо откуда взявшуюся богатую волчицу. Я увидел, она из знатных. Только очень крупные кланы так воспитывают своих оборотнях. Она независима и всегда имела право голоса. Не знаю, повезло тебе с этим или нет. Смею лишь надеяться, что ты не позволишь ей обучить своим манерам наших женщин. Я дал ей имя Яга, это значит ведунья. Таких и уважают, и боятся. Не спорь, я имею право». Бобыль, уже готовый выкинуть мошенника за ворота, вдруг громко расхохотался. Только вчера, расчесав густые пряди и, любуясь на свое отражение в только что доставленном медном зеркале, его волчица произнесла: «Ну, форменная баба-яга, во всей своей красе», и легла с ним на такое мягкое и уютное семейное ложе. Он изучающе посмотрел на старика. «Что привело сегодня в мой дом столь высокого гостя?» Вожака качнуло, взгляд вильнул в сторону, и он сообщил пространству: «Змей». Потом он машинально одернул зеленый выходной костюм, разгладил его вместе предполагаемой складки, сыто рыгнул и потянулся за своим стаканом. «Мне любопытно, как вы догадались, что это именно змей?» — продолжил допрос выпившего старика бобыль. Вожак пожал плечами. «Ты совершил немало греховных поступков в своей жизни, малыш Марк, твоя сомнительная репутация и твой выбор до поры не волновали меня, но я увидел спутника твоей самки вживую. Он не змей, это щенок драконов, давно переросший первое оборотничество. Присмотрись внимательно». Это не предположение выпившего старика. Рано или поздно он вынужден будет обернуться, природа возьмет свое, и тогда, обретя крылья, неуправляемый огнедышащий дракон сожжет все вокруг. «Мне наплевать на тебя, мне страшно за стаю». Он криво улыбнулся и позвал дремавшую в коридоре охрану. Пошатываясь и, прижимая к себе костлявыми пальцами загривок молодого волка, чинно вышел из гостеприимного дома. На пороге старый мошенник обернулся и, твердо стоя на ногах, почти трезвым голосом сообщил: «Могу заверить хозяйку дома, что я не заметил, как кто-то стоял с подветренной стороны, после того, как полдня провел на кухне, готовя обед. Кроме того, с другой стороны, кто-то молодой и костлявый тихо чавкал пирогом, прислушиваясь к моим словам. Впрочем, вы все-все слышали. Желаю приятного вечера». Глава 6. Эмилия. О. Лысенкова. Механические чудеса. Лето лишь начинало вступать в полную силу, и утренняя прохлада, притаившаяся на тенистых склонах оврага, заставляла зябко поеживаться, несмотря на бодро карабкающееся к зениту солнце. Игриво встряхивая головой при виде вспугнутой бабочки, Девгри рысила по полузаросшей дороге, теряющейся между стройным рядом маисовых всходов и буйными зарослями терновника, обрамляющими поле по периметру. Эмилия покачивалась в седле и думала о дядюшке Адбелле. Каких только слухов не ходило в роду про матушкиного младшего брата. Болтали, что он даже учился в Королевской академии в Эдвенчере, после чего и тронулся рассудком, не то от какого-то головокружительного открытия, не то, наоборот, от не менее головокружительного провала. Говорили, будто дом Адбелла – это самый настоящий музей всяких технических фокусов, а то и лаборатория, в которой дядюшка самолично эти фокусы придумывает и воплощает в жизнь. Эмилия размышляла, что ведь когда-то, наверное, дядюшку звали вовсе не Адбеллом. Наверное, у него было вполне нормальное имя, не могло не быть. Только все его давно забыли, уж больно крепко привязалось к дядюшке прозвище «Чудак». Раздумывая обо всем этом, предвкушая предстоящий удивительный визит, девушка не заметила, как дорога, поплутав среди заросших полынью и вереском холмов, привела к длинному пологому спуску, в конце которого виднелась увитая молодой сочной зеленью ограда. В общем-то, отгораживаться было, собственно, и не от кого. Ни воров, ни тем более разбойников в окрестностях не помнили даже старожилы, но иногда досаждали дикие звери, особенно зимой, и особенно хозяевам домов, стоящих на отшибе. А тут и вовсе хутор в глухих дебрях. В таком не только зайцев, грызущих молодые яблони, стоило бояться. Сюда и волки в холодную и голодную ночку придут, не задумываясь. Девгри спустилась с холма, и Эмилия оказалась перед коваными воротами. Несмотря на способ изготовления, казалось бы, изначально предопределявший массивность и фундаментальность конструкции, ворота выглядели ажурными и воздушными. Казалось, помять, повредить филигрань между тонкими прутьями сможет даже нежная девичья рука, ненароком задев металлические кружева веером или сложенным зонтиком от солнца. Однако, при ближайшем рассмотрении полоски, из которых была собрана филигрань, оказались не такими уж и тоненькими, а прутья отливали той уверенной синевой, что характерно для прочных благородных металлов, из которых изготавливают вещи, призванные быть крепкими и долговечными. Эмилия хотела постучать и только собралась отыскать колотушку или колокольчик, как ворота стали открываться с мелодичным звоном, подобно музыкальной шкатулке для драгоценностей, подаренной отцом на прошлые именины. Кажется, удивительное начиналось прямо у входа в сад. Девушка спешилась и шагнула в открывшееся пространство, ведя Девгри в поводу. Вопросы так и распирали изнутри изящную головку Эмилии. И вопросы эти были, чудные. Задавать их матушке или отцу было бессмысленно, потому, что те наверняка не знали ответов. Задавать веселому дяде Патрику было интереснее, поскольку у него всегда был припасен остроумный и смешной ответ на любой ее вопрос. Но, увы, с точки зрения смысла это был столь же проигрышный вариант. Все ответы дяди Патрика были однозначно веселыми, но вот каков в них был процент истины, да и был ли он там вообще, этого наверняка сказать не смог бы и сам Патрик, даже если бы захотел. А девушке на этот раз нужны были только истинные ответы. Так где же искать такие ответы на чудные вопросы, если не в обиталище чудака? Несмотря на весьма поверхностное знакомство, дядя Адбелл почему-то заранее внушал ей доверие. Тем более, что он даже перекидывался в сыча. Не в филина, конечно, но уж всякое не в павлина, и тем более не в ничтожную глупую курицу. С такими мыслями Эмилия шагала по дорожке, отсыпанной ольховыми шишками, пока не наткнулась на шлагбаум. Самый настоящий, покрашенный в широкую черно-красную полосу, шлагбаум отделился от ствола высокого дерева справа от тропинки и плавно опустился в горизонтальное положение. Из выглядывающей из-за дерева массивной стойки, к которой крепилось основание шлагбаума, с шипением вырвалось облачко желтоватого пара. Лязгнула цепь, и вдоль конструкции по направлению к девушке пополз толстый бронзовый крюк с защелкой. «Накинь поводья на гак, гость!» — прокаркал странный хрипловатый голос. Эмилия вздрогнула, но, не обнаружив вокруг никакой опасности, подчинилась, осторожно надев повод Девгри на крюк и опустив язычок защелки. Снова прошипела, и крюк медленно двинулся в обратную сторону, увлекая за собой лошадь. Подстрекаемая любопытством, девушка сделала несколько шагов и заглянула за дерево. Там обнаружился длинный зеленый ящик. По приближении Девгри верхняя крышка откинулась, и ящик оказался вместительными яслями, доверху заполненными золотистым зерном овины. Рядом с яслями возвышалось сооружение, состоящее из круглого плоского букового таза и огромной медной бутыли, закрепленной над ним горлышком вниз. Таз был заполнен чистой водой, в которую зачем-то погружалось горлышко бутыли. Над бутылью торчал стержень, на котором был закреплен флюгер в виде небольшого флажка ярко-зеленого цвета. За бутылью виднелся фрагмент трубопровода, сверкающего многочисленными латунными заклепками. Крюк с поводьями дополз до середины яслей и замер. Для Довгри оказались в свободном доступе как зерно, так и вода в тазу. Кобылка шагнула к воде и стала пить. Видимо, вода показалась ей очень вкусной, и лошадка подняла голову, лишь отпив примерно четверть таза. Что-то снова звякнуло и лязгнуло, и стержень с зеленым флюгером, наклонившись, упал куда-то за бутыль, а на его место поднялся такой же, только с красным флажком. Где-то захлюпало, булькнуло, и уровень воды в тазу восстановился. Флажок снова сменился на зеленый. Пока за поилкой следишь, все глаза проглядишь. На все остальное чем смотреть станешь? Здравствуй, малыш. Всего несколько зим пролетело, а как выросла, похорошела. Среди бела дня, узнаешь меня? Неуклюже продекламировал уже знакомый голос, идущий, как показалось Эмилии, сразу с нескольких сторон. У ног девушки вспучился земляной бугорок, словно оттуда собирался вылезти крот, затем земля просела воронкой глубиной в ладонь, из которой высунулась лохматая совиная голова, вытянулась на длинной шее на добрую пять, перевернулась клювом вверх, снова вернулась в нормальное положение. И только после всех этих забавных манипуляций из ямки на поверхность выбрался пещерный сыч, помятый, взъерошенный и поразительно схожий с растрепанным воробьем после хорошей потасовки. Девушка рассмеялась и осторожно пригладила взлохмаченные перья на голове совы. Сыч непокорно встряхнулся, вернув прическу в прежнее состояние, спружинил на длинных лапах, подскочил над землей на пару пядей и, поймав крыльями восходящий поток, бесшумно умчался куда-то за деревья. Каркающий голос с секундным запозданием многообещающе проскрипел: «Я сейчас». Эмилия убедилась, что голос действительно не имел собственно к гортани птицы никакого отношения, говорил какой-то очередной хитроумный механизм. Очень немногие перевертыши умудрялись обучить человечьему языку свою звероформу, а птицы, в особенности. Кому посчастливилось родиться со звероформой врановых, тому посчастливилось. Но гортань других птиц не была приспособлена к воспроизведению человеческой речи. Пока Эмилия размышляла о речевых способностях звероформ, из зарослей выбрался человек. Он был высокий, худой и весь какой-то нескладный на вид, словно позвоночник, руки и ноги у него были на веревочных петельках, как у смешного скелета Леви, которого привозил с собой на занятия по естествознанию старый учитель Остин. Голова человека напоминала голову недавней совы, такая же взлохмаченная, с таким же веселым и суматошным взглядом глубоких темно-карих глаз с яркими желтыми зрачками. Говорят, будто совпадение каких-либо характерных черт человеческой и звериной формы перевертыша означает необыкновенно крепкую и глубокую внутреннюю связь между формами. По слухам, такие перевертыши могут переносить даже часть восприятия окружающего мира из одной формы в другую, так, словно они постоянно находятся в двух ипостасях одновременно. В общем, в человеке, появившемся из леса, безошибочно узнавался пещерный сыч. Или наоборот, в том сыче, что пару минут назад видела Эмилия, присутствовали все основные черты этого человека. Человек был одет в бриджи цвета пожухлой травы и такую же жилетку, накинутую на голый торс. Шею украшал длинный зеленый шейный платок. Внешность полностью соответствовала прозвищу «Чудак». В руках чудак держал широкую защитную панаму. Был он босиком, причем, судя по состоянию его ног, они вообще имели о существовании обуви весьма смутное представление. Человек подошел к Эмилии, приложил руку с панамой к груди и склонился в приветственном поклоне. Получилось примерно как у куклы-марионетки, изготовленной в полный человеческий рост. «Привет, от Белл Блэст, к вашим услугам, мисси», на южный манер представился чудак, затем слегка смутился, нахлобучил панаму на растрепанные вихры. В тот момент Эмилия могла поклясться, что на голове от Белла торчали не волосы, а совиные перья, и лихо козырнул двумя пальцами. Надо сказать, этот жест получился у него куда естественнее и непринужденней, чем предыдущий поклон. «Эмили, племяшка, это, как же я рад тебя видеть!» Настоящий голос у дядюшки оказался чистым, звонким и задорно мальчишечьим. «Ой, чего ж мы с тобой это, торчим тут, не овиной же нам угощаться?» После дальней утренней дороги Эмилия улыбалась. Дядюшкина хлопотание располагало к этому. Она хотела возразить, что какая же это дальняя дорога, десяток миль, так, прогулка перед завтраком, но Адбелл подхватил девушку под руку и повлек в глубину парка, балагуя что-то о коллагеновой диете и сорговом пудинге с креветками на завтрак. Эмилия не выдержала и звонко рассмеялась. Адбелл на долю секунды замер, словно оценивая, смеются с ним или над ним, после чего тоже заливисто хохотнул, видимо, сделав выбор в пользу первого. Тем временем, миновав раскидистый куст роз, набирающих темно-вишневые бутоны, спутники оказались перед громадной медной трубой, сверкающей бронзовыми заклепками. Эмилия в очередной раз спохватилась, поспешно закрывая произвольно открывшийся от удивления ротик. В ногах мало проку, верно, лучше быстро приехать к завтраку, чем медленно прийти к обеду. А дядюшка вытянул шею, склонив голову на бок почти перпендикулярно к нормальному положению, и подмигнул. Эмилия снова поразилась сходству перевертыша с его звероформой. Адбелл потянул за начищенную рукоятку рычага, торчащую из-под трубы. Опять залязгало, зашипело, раздался глухой хлопок, и в боку трубы, выпуская струйки и небольшие облачка пара, прерывисто отползла в сторону целая секция, открывая маленькую двухместную кабинку с парой мягких кресел, расположенных лицом друг к другу, поручнем посередине и маленьким газовым фонарем на низком потолке. Эмили вопросительно глянула на дядюшку и, получив подбадривающий кивок, пригнулась и залезла внутрь. Кресло, впрочем, оказалось неожиданно удобным, а сама кабинка, какой-то теплой и уютной, словно домик, который Эмилия с дочкой своей няней устраивали в детстве под обеденным столом в малой зале. Тогда стол казался им необъятно огромным, но теперь Эмилия понимала, что места под ним было едва ли больше, чем в этой кабинке. Дядюшка забрался следом и умостился на противоположном кресле, сложившись при этом на манер колодезного журавля. Дверь с шипением встала на место, причем от внимания Эмилии не ускользнуло, что двери оказалось две, в самой трубе своя, а у кабинки своя. Снова раздался приглушенный хлопок, затем послышался шепелявый свист, и кабинка плавно тронулась с места. Эмилия, сидящая спиной к направлению движения, по инерции чуть наклонилась вперед и ухватилась за поручень. Скорость стремительно нарастала. Дядюшка сидел, развалившись в своем кресле. Улыбка на его лице явственно выражала гордость и удовольствие, а в шоколадно-янтарных глазах плясало целое семейство задорных чертенят. С каждой минутой дядюшка Адбеллу нравился Эмилии все больше и больше. Девушка пожалела, что не общалась с ним до сих пор, ибо это общение сулило массу чудес и удивительных приключений. Тем временем странная поездка закончилась. Ухнула, зашипела, раздался короткий свисток, и кабинка остановилась так же плавно, как и тронулась в путь. Двери открылись, и глазам Эмилии представилось самое удивительное жилище из всех, которые ей доводилось видеть за свою 15-летнюю жизнь. В привычном понимании домом это сооружение назвать было нельзя. Сверкающая заклепками, выпускающая облачка пара и дыма постройка внешне напоминала нечто среднее между грибом и лежащей на боку раковиной земляной улитки, только сделанной не из перламутра, а из бронзовых и медных листов. Из спирально завивающихся округлых боков то тут, то там торчали суставчатые трубы, поблескивали зеркала и стекла маленьких окошек, разбросанных по поверхности безо всякой видимой системы. Очевидно, фасадную часть ракушки венчала широкая арочная дверь, напротив которой находился выход из кабинки, конечная станция фантастической трубодороги. Снова склонив голову и подмигнув, дядюшка Адбеллу циркулем вышагнул наружу, и Эмилия последовала за ним, даже не дождавшись протянутой руки. Едва оглядевшись, девушка радостно взвизгнула и в припрыжку бросилась навстречу очередному увиденному чуду. Последние остатки солидного войска светских приличий, так заботливо муштруемого матушкой и гувернантками, исчезли, превратившись в веселую ватагу короткоштанной деревенской ребятни. Еще бы, ведь во дворе удивительного медного дома кувыркалась, играя, целая стайка крупных полосатых котят. Но даже это было бы не столь уж удивительно, если бы выводок дикой лесной кошки не играл с выводком механических зверьков, чьи спинки отливали бронзой и поблескивали заклепками так же, как дом, за округлыми стенами которого, очевидно, и были созданы эти металлические чудеса.